Часть третья. Перелом. 1. Гамов. Расправа с пленными – позор для нас. Такими словами я открыл ядро. Джон Вудвард глядел в сторону. Возмущенный, как и я, он не хотел ссориться с Гамовым. Готлиб Бар и Альберт Пиано усиленно демонстрировали сокрушение. Сокрушенным в меру своей природной вежливости выглядел и Штупа. Прищепа и Амар и Сира изображали бесстрастность. Аркадий Гонсалес сиял. Красное лицо стало даже красивее. Я отвел глаза. Не всякая красота восхищает. А министр милосердия состроил мину, не отвечающую ни обстановке, ни его министерским функциям. Выражал на своем уродливом лице что-то кисло-сладенькое. Нехорошо, очень нехорошо. Но я же все, что мог, сделал. Жду ответа, диктатор. И от того, приму ли ваш ответ, зависит, останусь ли в вашем правительстве. Это был вызов, и Гамов принял его. Он не сомневался в победе надо мной. И не только в большой победе, подводящей итоги всем спорам и делам, но и в сегодняшней, маленькой, нужной лишь для того, чтобы сломить мое неожиданное сопротивление и обеспечить дальнейшую покорность его верховной воле. Принимаю ваше возмущение, Семипалов. Скажу сильнее, рад вашему возмущению. Таким парадоксом он начал свой ответ. «Если даже вы потрясены и негодуете, то как потрясены и негодуют враги? Вы только возмущены, а у них добавляется и страх. Они возмущены и устрашены. Состояние – единственно желанное для нас. Не классические методы войны, – съязвил я, – но согласитесь». И тут он нанес удар, против которого я не имел защиты. «Не соглашусь и напомню об одном вашем разговоре, очень важном и очень ответственном разговоре. Не описываю всех обстоятельств, но вы тогда сказали, если бы наши враги знали, какие силы сопротивления развязывает их военная акция, какие демоны мести обрушатся на них, какую ответную реальную беспощадность вызовет их словесная угроза беспощадного обращения с мирным населением. О, если бы они это знали, так сказали вы, то никто не осмелился бы и слова угрожающего пискнуть. Так вы говорили, Семипалов. Только этим, только внезапным озарением разума, вдруг распознающего ваши угрозы, я могу объяснить их внезапное паническое отступление от Забона. Может быть, предложите другие причины, Семипалов? Он безжалостно показал, какие следствия не только для врагов, но и для нас самих произвели угрозы, придуманные мной лишь как обманная акция. Не обманная акция, а программа действий, ибо без них угрозы останутся лишь ораторскими изощренностями. Так он сказал мне на аэродроме. Он снова и снова возвращался к моей игре с Войтюком и бил тем, что отказывался видеть в ней только игру. И назвать Войтюка не желал, не все члены ядра знали о нем. Я еще попытался сопротивляться. Но разве мы, когда нардаги неожиданно отступили, не могли показать своего великодушия? Для чего тогда создали Министерство Милосердия, Гамов? Амар и Сира редко вмешивался в споры, я упоминал об этом. Но иногда он изменял этой привычке, чтобы довести до нас важную информацию. В сегодняшней трибуне Фагуста задает точно такой же вопрос и высказывает предположение, что нашему правительству в принципе милосердие не свойственно. Надо ли мне протестовать против его выпада? О Фагусте особая речь, и Сира. Вы требуете великодушия, Семипалов. Но разве мы не оказали его? Нардаги отвели назад свои войска, но вы могли уничтожить их, когда они выбирались из ущелья. Сил на такое истребление у нас бы хватило, Семипалов. Они знали, что мы не нанесем им предательского удара в спину, когда они совершают желанный нам уход. Вот-вот, были уверены в нашем великодушии. И мы оказали его, не покарав армию нардагов за вторжение в наши пределы. Но расстрел военной верхушки врага – не военная операция, а акт священного террора против военных преступников, Семипалов. Путрамент увел свою армию не потому, что опасался ее истребления, а потому что убоялся за себя. Он понял, что самый первый, самый верный, самый беспощадный удар мы нанесем не против армии, воюющей с нами, а против тех, кто погнал эту армию на войну. И нас не стеснят никакие традиции воинского благородства. Все эти лживые традиции и лицемерные словечки придумали сами вдохновители и организаторы войн, чтобы обезопасить себя при поражении. Расстрел высокопоставленных пленных показал Путраменту, что мы будем беспощадны к нему, попади он к нам в руки. И избирательно только для него великодушия не будет, а будет избирательная, специально для него жестокость. Полковник Прищепа, доложите, как реагировал президент Нардага на расстрел пленных генералов? «Нардаги после отхода закрепились на границе», — докладывал Павел. «Концентрация войск была такая высокая, что облегчала повторное наступление на нас всеми полками, если понадобится. Сообщение о расстреле пленных передали с опозданием на 6 часов. Путрамент начал работу в своем кабинете в 8, в 10 позавтракал, в 11 передали информацию о расстреле. В 5 минут 12 последние известия ее продолжались. Секретарь президента стал вызывать министров. В 20 минут 12 правительство собралось. В 40 минут того же 12 часа из главного штаба полетели предписания в войска немедленно отходить на 30 лиг вглубь страны. Отход еще продолжается. На самой границе остаются лишь сторожевые посты. Внутренний оборонительный рубеж спешно оснащается тяжелым вооружением. «Слышали, Семипалов?» – с силой бросил Гамов. «Не вы ли в том вашем убедительном разговоре пророчили, что будь правители Нардага проницательней, они отвели бы свои войска от границы? Расстрел пленных породил в мозгу Путрамента озарение, и он ответил мгновенно исполнением вашего пророчества». Гамов издевался надо мной. Он говорил моими словами и словесных угроз, ставшими реальным действием. И я не мог возразить ему потому, что сам желал именно такого превращения грозных слов в реальные дела. Расстрел пленных лежал в рамках нарисованной Войтюку программы действий войны с Нардагами. «Можно не опасаться, что вы уходите из правительства», — насмешливо поинтересовался Гамов. «Остаюсь», — буркнул я. «В таком случае, ведите заседание дальше». Я спросил, что ответим на просьбу президента о встрече двух комиссий для решения пограничных споров и государственных претензий. «Не понимаю Путрамента», — заявил Вудвард. Я к нему первому обратился. «У нас с Нардагом никогда не было пограничных споров». «Ничего не отвечать президенту», — предложил Пиано, счастливо улыбаясь. «Наше молчание еще нагонит на него страху». Но я считал, что отмалчиваться не солидно, и продиктовал такой ответ. «Господин президент, от встреч правительственных комиссий воздерживаемся, пока вы не высосете из пальца несуществующие правительственные претензии и не придумаете пограничные споры». Ответ приняли с воодушевлением. Гамов вдруг впал в восторг. Все же он втайне опасался, что я отойду от него. «Семипалов, вы нагнетаете страх на врагов даже сильнее, чем я хотел. Такая оплеуха Путраменту. Казнить его не только угрозами, но и презрением». Вудвард тоже одобрил наглый тон ответа. «На время проблему Нардага оставляем», — сказал я. «Главное — положение на фронте и положение в тылу. Начинайте, Пиано». Пиано обрисовал военное положение со всех сторон. С одной стороны, слышались ликующие барабаны победы. Нам удалось отразить наступление кортезов с родерами. Освободили осажденный было Забон. На фронтах устанавливается тишина, и можно считать, что весны ее не нарушат. Поражение на фронте, недавно почти реальное, в близком будущем не грозит. Но с другой стороны, докладывал Пиано, вместо радостного гула медных труб слышится унылая тягомотина сопелок. Ни одна из стратегических целей не достигнута. Кортезы с родерами не отогнаны вглубь Ламарии. Патина на две трети оставлена. Ввязавшийся в войну Нардаг едва не захватил второй город страны. На южных и восточных границах надежность соседей сомнительна. Вывод. Надежды завершить войну в этом году не оправдались. Я спросил Вудварда, не хочет ли он дополнить доклад Пиано. Он заметил, что оправдывается старая пословица. Когда говорят пушки, музы молчат. Он относит к сфере муз также и искусство дипломатии. Дипломатия вырождается. Дипломатию заменяет информация. Недавно объявленное диктатором удивительное предположение, что превращение ненадежных союзников во врагов принесет нам пользу, сможем вскоре проверить. В столице союзных держав зачастили агенты Кортезии. Министр Прищепа подтвердит эту информацию. «Подтверждаю», — сказал Павел. «Кортезия переманивает к себе наших союзников. Они выпрашивают условия повыгодней. Один Нардаг выступил без колебаний, но его пример скорее оттолкнет других от быстрых соглашений». «Союзниками ясно», — сказал я. «Бар, обрисуйте хозяйство». И Бар докладывал по формуле. С одной стороны одно, а с другой совсем другое. Промышленность работает лучше, чем при Марудзяне. Урожай собрали. Золотая реформа и разбазаривание резервов вызвали энтузиазм. Но резервы почти исчерпаны, а урожай не такой, чтобы вызвать хороший приток товаров. К зиме снабжение населения снова ухудшится. Бандитизм не ликвидирован. Прежних наглых, при дневном свете, нападений на поезда, на склады, на жилье больше нет. Однако ночь по-прежнему время разбоя. И близится зима, а в темную пору оживляются все темные силы. «Гонсалес», — сказал Гамов. Докажите преступникам, что не просто щеголяете высоким званием министра террора. До морозов истребить всех бандитов до последнего. Вот ваше задание. А сколько бандитов в стране? Деловито осведомился Гонсалес. Прищепа пожал плечами. Анкеты бандитам не раздают. Они не информируют, сколько членов каждой шайки. Можно лишь предполагать, что от 180 до 190 тысяч. Выловлю. Попрошу Пиана выдать мне десяток полков для внутренней войны и подчинить мне всю полицию. И то, и другое, пожалуйста, сказал Гамов. Пустовой с упреком сказал Гамову. Вы даете Гонсалесу конкретные задания, а меня игнорируете. Я впервые заметил в тот день, что к Гонсалесу и Пустовойту Гамов относится по-разному. И выражение лица, и голос, и слова менялись, чуть он поворачивался от одного к другому. Гамов словно выключал себе одно душевное состояние и включал другое. Красавцу Гонсалесу, нежнолицему, широкоплечему, узкому в талии, ему очень шел и прежний мундир майора, и нынешние черные костюмы плащ, оба на белом подкладе, Гамов поворачивался хмурый. Глядел непреклонно, говорил властно. А некрасивому массивному пустовойту, лишь Константин Фагуста превосходил его общей массой, Гамов улыбался. Глаза делались добрыми. Всем в себе он излучал внимание и готовность слушать. Я бы сказал, что Гонсалесу он приказывал, как генерал-офицеру, а с пустовойтом обращался, как с ребенком, которого часто приходится обижать, но всегда хочется утешить. Вам тоже будут задания. Без милосердия не обойтись ни при каком терроре. Все виды снисхождения для разоружившихся бандитов разбазариваете вы и получаете право задерживать карающую руку нашего друга Гонсалеса. Я закрыл заседание и попросил остаться Гамова, Вудварда и Прищепу, пока лишь они были посвящены в операцию. Подвожу итоги. Войтюк шпион. У кого сомнения? Сомнений не было ни у кого. Я поставил новый вопрос. Как быть с ним дальше? Хранить у себя за пазухой бесценным сокровищем, как требует диктатор. Либо расправиться, как с обыкновенным шпионом, чтобы не создавать непредвиденные обстоятельства. Все согласились, что надо продолжать игру. Тогда ставлю два условия. Первое, я передаю Войтюку только правдивые сведения, чтобы в глазах его хозяев не потерять авторитета. Вудвард высоко поднял брови. Передавать правдивые сведения для дезинформации? Простите, я дипломат, а у нас максимум успеха – удачно обмануть. Говорить правду, чтобы обмануть – это выше моего понимания. Прищепа разбирался в технологии обманов глубже Вудварда. Важен успех, а как он достигается, правдой или ложью, второстепенно. Семипалов передал Войтюку в общем верные сведения, а в результате так напугал Путрамента, что нардаги отшатнулись от собственного первоначального успеха. «Но это ведь не значит, что вы дезинформировали противника», — настаивал Вудвард. «Не понимаю ваших хитрых ходов. Хитрости в том, что они долгое время лишены обмана. Но наступит момент, и я передам лживую информацию, а ей поверят, потому что привыкли верить мне. Это можно сделать только раз, и надо рассчитать, чтобы был именно тот случай, что способен повернуть течение войны». Вудвард больше не спорил. Гамов сказал, «Вы поставили два условия. Первое – передавать только правдивую информацию. Принимается. Слушаем второе условие. Повремените с публичным объявлением последнего наступления на бандитов. Все, что нужно готовить для него, будем готовить, но объявим позже. А пока я передам Войтюку как самую секретную информацию, что мы собираем силы для очищения страны от преступников. И что вы, Гамов, готовите громовую речь?» И это условие было принято. Павел сказал мне, «Не хотите ли для последующего изучения нюансов, в общем, отличный записывающий аппарат?» Я ответил оскорбленный, «Полковник Прищепа, я был уверен, что вы отлично знаете свое дело. Приходится разочаровываться. Неужели вы до сих пор не поставили такого прибора? Или не считаете меня Войтюком деятелями государственного значения?» Даже чопорный Вудвард изобразил что-то похожее на улыбку. Прищепа весело сказал, «Понял, будете довольны качеством записи». Отправляясь домой, я прихватил номер трибуны. Дома было холодно и неуютно. Елена вторую неделю инспектировала какие-то заводы. В окно хлестал дождь, естественный дождь самой природы. От искусственных ливней Казимира Штупы он отличался лишь тем, что был еще унылее и надоедливей. Я не люблю осенних дождей, в них мне остро чувствуется ненужность. Ни для самой природы, уже не взыскивающей, как летом, воды, ни для меня. И я помечтал о грядущем, когда общество будет так богато, что сможет командовать климатом свободнее нас. И тогда какому-нибудь будущему Штупе прикажут устраивать грозы и ведра, снегопады и ветры для увеселения, а не по необходимости. И в будущей трибуне, уже мало похожей на ту, что я взял в руки, можно будет прочитать. Сегодня с 16:30 до 17:05 большой развлекательный дождь, потом радуга на 4 ярких и 3 приглушенных цвета, и вечернее гулянье на насыщенном озоном воздухе. До такого времени, ох, далеко, сказал я себе и развернул газету. Константин Фагуста разразился новой статьей против правительства. Он не призывал брать оружие и идти свергать нас. Но это было, кажется, единственным, на что он не осмеливался. Он доказывал, что международная политика Гамова малоэффективна, когда правильно, и неправильно, когда эффективно. А действия Черного суда? С возмущением спрашивал Фагуста. Сплошные ошибки и неудачи. Объявлена программа платной казни. Чуть ли не программа гражданского бунта против всех видов подлости. И что же? Не слышно что-то о нападениях на королей и министров, на генералов и военных промышленников. Зато казнят беспомощных пленных. Неужели правители не понимают, что казнью пленников сами совершают воинское преступление, и что за него придется отвечать? Старые, классические методы войны отвратительны, ибо сама война отвратительна, так объявил нам диктатор. Но разве лучше то, что он практикует взамен отвергнутой старины? Хрен редкий не слаще, говорили наши предки. Я отложил трибуну с тяжелой душой. Меня мучили два противоположных чувства – негодование и бессилие. Негодование не на Фагусту, нет, ибо сам говорил то же, что и он. Только говорил это в крохотной правительственной группе, а не публично. Я негодовал на самого себя, что был бессилен предотвратить расправу над военными преступниками. И не только был бессилен, но и согласился с Гамовым, что сам спровоцировал это преступление и потому не имею права возмущаться. И странное дело, с первого знакомства с трибуной человек этот, Константин Фагуста, стал мне неприятен. А сейчас я просто ненавидел его за то, что он был прав, а я не мог, не имел морального права признать его правоту.